Да-да. Там, ну что вы там, денежные средства нашли для оплаты? Эверест, вы что там, страх Вот все потеряли? хорошо. Ты Вот что, все говно? хорошо. Борзая? Так я тебе борзоту-то сейчас отобью быстренько. Ты кто такая? Денежные средства Ты кто наш такая, говно? человек. Не, ты говно пока. Фамилия имя У вас человека. деньги есть? Да пошла Деньги ты в есть для жопу. оплаты, мы меняем. Хорошо, обязательно. Еще раз не расслышал, какое агентство? Долговое агентство. Это я расслышала, называется как? Компания Big Money. Нет, Big Money это кредитор, а вы кто? МФИ Collection. Ага, хорошо. Ваша фамилия, имя, отчество? Анна Леонидовна. Фамилия? Климова. Угу, слушаю вас, Анна Леонидовна. Вопрос. Добровольную оплату оплачивать вы будете? Я думаю, мы с У кредитором вас? сами разберемся. Я и есть кредитор. На каком основании Вы вы и есть должны, кредитор? ну вы находитесь на 77-м дне просрочки. У вас есть личный кабинет, вы видите свою сумму и не оплачиваете. В связи с чем? На каком основании вы и есть кредитор? У меня в связи со статьей 1005 заключен Так вы агентский не договор есть между... кредитор, вы есть представитель кредитора, о чем меня пока еще никто не уведомил. Вот как уведомят, тогда и поговорим с вами. А так буду общаться исключительно с кредитором напрямую. Вы должны общаться, во-первых, со мной. Это где такое написано, что я должна с вами общаться? Алло, Анна Леонидовна, вы куда делись? Мы звоним вам сейчас. Представьте еще число месяца, год рождения, чтобы уточнить, что это действительно вы. Звоним вам сейчас по поводу вашего долга в нашей компании. 22-й день, сумма 9548 рублей 28 копеек. Для меня компании Ренеган вам необходимо долг сегодня оплатить до 5 часов вечера через быстрый канал погашения Киви, лично кабинет, либо офис финансовой помощи. Вы деньги как вообще подготовили сегодня для возврата компании? Вы знаете, я вот сижу и вообще не ощущаю такой необходимости. Не ощущаете необходимости в чем? Оплачивать Необходимости. долг свой? Нет такого слова «обходимость», есть слово «необходимость». Ирина Игоревна, я вам задала вопрос. Вы Я вам на сегодня него деньги ответила. подготовили для возврата компании? Вы мне сказали, что мне Или необходимо до отказ 5 часов кассира? оплатить. Я говорю, что я не чувствую такой необходимости пока. Может, вы мне поможете То есть то, ее... что вы находитесь... То есть то, что вы находитесь сейчас на задолженности, то есть вам, в принципе, с вашей стороны, то есть вы не собираетесь выходить из данной ситуации, я правильно вас понимаю? Ну, в данный момент нет. Когда-нибудь, конечно же, звезды сойдутся таким образом, что я, Но нас конечно же, это не выйду из этой. устраивает, Но это Ирина ваши Игоревна. Нас это проблемы. не устраивает, мы фиксируем тогда отказ. Нет, это не наша проблема. Проблема, Ирина Игоревна, у вас то, что вы не оплачиваете долг. И Вы в чем работаете проблема? координатором УКС-Сладко? В Дело в том, чем что мы проблема? сегодня фиксируем отказ от оплаты. Сегодня И что? взыскание будет проводиться с вашим окружением. Возможно, они вам помогут сегодня выйти в данной ситуации. Либо ваше руководство, А либо, вас может быть, ваши родители помогут финколлекта вам в данной мало ситуации. штрафовали, да, за разглашение данных третьим лицам? Вы хотите А еще почему? Мы получить не один собираемся штраф? ничего разглашать, Ирина Игоревна. Они сами догадаются. Мы будем говорить то, что у вас проблемы, нерешенные вопросы в нашей компании. А вы Да, то, сейчас что под запись если вы телефонного будете то, разговора мне рассказываете, как вы Конечно. обходите Конечно. А вы 230-й подписали... федеральный закон. Послушайте, а вы Продолжайте, подписали продолжайте. согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также на передачу данных третьим лицам. Согласие у вас стоит, поэтому никаких нарушений в этом нет. По 230-й федеральный закон, наши действия все будут по закону, все обоснованы. Ну, если по Понимаете? закону, Вы же не тогда про ладно. этого... Если по закону, тогда ладно. Если по закону, то не страшно. Главное, Ну, чтобы вы тогда закон не читайте нарушали. договор. А то я смотрю, вы Да, финколлект вы очень читаете любите нарушать договор. закон. Нет, я вам объяснила по поводу звонков, то есть имеем полное право. Вы, если хотите, можете удостовериться, зайти в личный кабинет, у вас там, наверное, должна быть копия вашего электронного договора, и заново прочитать, под что вы ставили галочки, когда брали займ. Анастасия Викторовна. Кто спрашивает? Профессиональный служба взыскания финколлект, интерес МФК Турбозайм. Меня зовут Белова Ольга Сергеевна, разговор записывается. Анастасия Викторовна, это вы? Да, это я. Назовите, пожалуйста, свой юридический адрес. Анастасия Викторовна, данную информацию я не обязана в уме держать, к сожалению, на данный момент. Значит, быстренько смотрите и озвучивайте мне. Мне нужно убедиться, что вы сотрудник компании, так как вы звоните по мобильному телефону. Юридический адрес называем? Нет, мне не нужно заходить на сайт. Мне нужно, чтобы вы... Карла Марса, 13А, корпус 1. Отлично. Теперь регистрационный номер в реестре ФССП. Анастасия Викторовна, я так понимаю, регистрационный номер в реестре ФССП. Что компания, если вы сегодня не оплатите данную задолженность в течение 2 часов, компания вправе перепродать вашу задолженность в другое коллекторское агентство. Балабольте дальше. Вы только телефонный мошенник, который украл где-то мои персональные данные, компания Финколет не имеет никакого отношения. Можете быть свободны, мошенница, вы не получите от меня ни копеечки. Не желаю вам того же. До свидули. До свидули, мошенница. Инспектор компании «Верес», консул Мария Александровна, разговор нас записывается. Ольга Михайловна? Да. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности, не кредит. Сумма вашей задолженности составляет 34 500 рублей. Требование вашего кредитора внести оплату в течение 3 дней в полном объеме. В какой сегодня от вас оплата поступает? А где требования-то? Что значит где? В вашем договоре. В моем договоре нет такого требования. Нету? А-а. Вы 511 статью, пункт 2 Гражданского кодекса открываете, читаете? Там требования написано? Да. Что вы врете? Вам не стыдно, Эверест? А кто врет? Вы выражаете? Сейчас. Да? Где? Угу. Причем тут последствия нарушения к требованию? Требования, где говорю? Кредитор имеет право требовать досрочный возврат. Так имеет, я же не оспариваю. Что я говорю, делаем? Требования где? Я вам сейчас озвучила. Да, мало ли, я вам сейчас озвучиваю, что вы мне 200 тысяч должны, и что дальше? Да, я очень рада за вас. Договор открываем и читаем. Аргументы. Если так, вы ну-ка, не умеете тон читать, сменила. Обращаемся к маме. Тон сменила. Кукушка, мы ты ничего не перепутала. Ольга Михайловна, хамить ты будешь дня, кому-то обратите, другому, овца. Ты меня поняла, к маме, курица? Вам рот закрыла дня, свой, трубку положила и беги плакать. Шла вон отсюда, шалашовка. А плакать будете вы, когда будете да хрен тебе, только от смеха я буду плакать над тобой. Только от смеха буду плакать над тобой, курица. По месту прописки, по месту. Ага, рассказывай ты эти сказки кому-нибудь будут... другому будешь. Еще раз говорю. Все? Нет, не все, я только начала. Я тебе еще раз повторяю, курица, твоим сказкам никто не верит. Твой сраный Эверест посмешище для всего интернета. Компания Эверест, инспектор Пушкарева, Татьяна Викторовна, идет в записи разговоров. Вопросы задолженности в компании платит за поступает звонок. Почему до сих пор не оплачен долг? Так не уведомила меня еще пока платежа о том, что вам передала вас дело. Вообще-то в личном кабинете давно не уведомляли, считается дело, это уведомлением. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России, займ... либо лично в руки. Да. Вы займ получали через интернет, онлайн, вот ваш кредитор и уведомил онлайн. Я законным способом получала займ, и законным способом пусть кредитор меня уведомит. Хорошо, до того момента, когда с вами мы еще начали работать в компании «Эверест», почему вы не оплатили платизу? Когда с вами еще кредитор ваш работал? Сразу же после того, как кредитор меня уведомит, буду отвечать на ваши вопросы. То есть вы намеренно уклоняетесь и с нами не общаетесь, да? Я не общаюсь с вами потому, что кредитор меня не уведомил. Ольга Михайловна, вы обязаны с нами общаться. Если где вы не хотите прописано? Общаться, где пожалуйста, прописана моя обязанность? Отзывайте свои персональные где данные. Где прописана данная обязанность? Кодекса, вы какое отношение к этому имеете? У меня обязательства не перед вами. Обязательства у меня перед кредитором. Так вот, вам я ничего совершенно не обязана. Возвращаемся к тому, что вы сказали. Вам я ничего не обязана.